Он набирал высоту очень резко, и мы позатыкали уши заглушками из желтой губки. Надо сказать, что это вовсе не помешало пронзительному скрежету винта и грохоту двигателя просверлить наши барабанные перепонки в эти последние минуты, когда каждый остается наедине с собой. Я как раз чувствовал себя на удивление хорошо наедине с собой. Настроение мое было приподнятое. Я возвращался. Я им еще покажу. Моя койка уже заждалась меня. Подумать только, целых полгода. Как я соскучился по длинным узким коридорам и кромешной тьме, едва рассеиваемой кое-где тусклыми красными и синими лампочками, я уже забыл, как все это выглядит. А вид с Бафора, а ветерок на вершине, как он там? А вкус шницеля, запах хлорки и ссак, мокрые колючие заросли высотой в 1,5 метра, в которых можно спрятаться с головой. Все вместе. И я даже не боялся в тот момент сложить голову, так и не узнав, что написано в короткой записке, которую засунула мне женщина в чехольчик таблички с личным номером. Я обязательно прочту ее, сдав обмундирование, в день дембеля и не минутой раньше. А о ней, о женщине, я не буду думать. Полгода я не вдыхал ее запах, и моя голова не покоилась у нее на животе. Не раз я колебался, был готов бежать к ней с предложением вернуться, но знал, время еще не пришло. Это тоже проверка на твердость, на выдержку. Мое душевное равновесие не могло в те дни зависеть от любви, чувств или прикосновений. Я не мог одной ногой быть здесь, а другой там, с женщиной, дома. Если она волнуется за меня, это плохо и больно. А если не волнуется, это еще хуже и требует, чтобы волновался я, потому что вот-вот я потеряю ее. Даже если то, что мы предназначены друг для друга, начертано на небесах, сейчас я должен быть сфокусирован и сконцентрирован на одном. В общем, несмотря на новые приказы, омрачавшие нам жизнь, на тяжелые решения, которые я принял в личной жизни, возвращение в Ливан было для меня радостным. 50 секунд, не более, разрешено пилоту вертолета находиться на взлетно-посадочной площадке, и мы, крепко ухватив свои пожитки, со скоростью звука выскакиваем из него, пока он не оторвался от земли. Ему все равно, кто выпрыгнул, выпрыгнул, кто вскочил на борт, вскочил, он начинает взлет, а кто не успел, пусть пеняет на себя. Хоть виси у него на сходнях, хоть на салазках, вертолет унесется за горизонт. Каждая лишняя секунда смерти подобна. Если такая цель будет поражена ракетой или снарядом, это станет самым большим триумфом Хизбаллы за все времена. В ту же ночь, не прошло и 6 минут с момента, как мы ступили на песчаную почву форпоста, снаряды гранатомета стали утюжить бетонные крыши, взрыхлять площадку для транспорта. Они разрывались возле КПП на входе и у караульных постов. Неприятель засек, что у нас смена состава, и решил застигнуть нас врасплох. Показать, на что он способен в качестве урока на будущее. Пуск, пуск, каски, жилеты. Обстрел продолжался с 30 минут, а когда он закончился, мы, офицеры, пробежались вдоль всех траншей, чтобы проверить, не попытались ли террористы прорваться на форпост, чтобы захватить заложника под прикрытием огня. Потом я пошел устраиваться в подлодку командного состава. Койку Ошри занял новый сержант по фамилии Ливанони. Да, турки выслали его деда из Палестины в Ливан, заподозрив в связях с англичанами. И он, то бишь дед, прожил несколько лет на окраине Бейрута. Отсюда такая кликуха, превратившаяся потом в фамилию. Таким образом, этот эпизод в жизни деда был увековечен. Часть родственников оставалась до последнего времени в Ливане. Одна из его племянниц была тайно вывезена Моссадом оттуда в Израиль накануне войны 1982 года. Две другие отказались эвакуироваться. С ними нет почти никаких связей, им хорошо там среди мусульман, держат фирму по пошиву элитной одежды, ездят раз в месяц в Дамаск, во дворец Асада, шьют ему костюмы по индивидуальному заказу. А Ливанони, которого прикомандировали к нам, безумный не меньше, чем его семейная история. Кибуцник из Бики. Закомплексованный, неконтактный, вечно насупленный, не улыбается. Вдруг ни с того ни с сего, как вопьется в тебя глазами киллера, так и пронзает насквозь. Даже мне становится не по себе. С таким лучше не связываться. Такое чувство, что он из породы серийных убийц. Но потом быстро сникает, съеживается, уходит в себя.